Мы заселились в более-менее приличную гостиницу в нескольких трамвайных остановках от студенческого городка. Причем Марина сняла себе отдельный номер, и девушка тут же ушла узнавать про поступление, а я взял Михаила, и через 5 минут мы были в магазине с одеждой. Дальше началось приключение в лучших традициях мелодрам. В примерочную кабинку ушла бедно одетая девочка, я минут 10 носил туда вещи, и вышел из примерочной уже мальчишка в небогатой, но вполне приличной одежде. Себе я тоже подобрал неброский комплект неплохих вещей, и затем мы поехали на трамвае в царский кадетский корпус, самое лучшее начальное учебное заведение во всей столице, да и в государстве. И вот там началось уже настоящее комедийное представление. Княжеские наследники. Инкогнито, представился я скучающему охраннику в будке около ворот учебного заведения. Желаем увидеть, ну наверное, лучше сразу директора. Пожилой мужик окинул нас недоумевающим взглядом, но затем, кажется, вспомнил какие-то инструкции и подергал сигнальный шнурок. Через несколько минут явился зевающий служка и проводил нас в приемную главного местного начальника. Похоже, в этом кадетском корпусе явления не пойми кого хоть не постоянно случаются, но и не так уж редки. У меня же с Михаилом правила поведения в первые дни в столице были оговорены заранее и не один раз. Мы собирались и дальше скрываться, сколько получится. Младший княжич и я, после того как узнал побольше о местном гадючнике, были уверены, что нас ищут магическим поиском, и наверняка уже в курсе, что мы приехали в европейскую часть государства, и в Москве скоро разыщут. Но скоро, понятие растяжимое, и мы могли рассчитывать, что недели две у нас будет, а это срок немалый. И если Михаилу в общем все равно, потому что он с территории этого кадетского корпуса выходить не будет, то мне иметь фору во времени очень желательно. Сейчас столица Российского царства этого мира, город для меня совершенно неизвестный, а мне же надо подыскать убежище, узнать как здесь живут, да и найти себе учителя, способного натаскать меня в портальной магии. И источник дохода желательно подыскать, ведь к родовым счетам доступа у меня нет, да они скорее всего и спрятаны настоящим наследным княжичем. И намного лучше будет, если на время обживания в столице, мне в спину не будут дышать убийцы. Нет, устроить здесь на меня загонную охоту они не рискнут, но вот в том, что скоро постараются прислать киллера, в этом можно не сомневаться. Но я был достаточно уверен в своих силах. Заметить слежку и засаду наверняка смогу, но меры безопасности будет организовать куда проще, когда хоть сколько-то изучу город. В приемной нас долго держать не стали, и уже минут через 5 мы сидели в кабинете директора, и я сразу определил по серебряному перстню с гербом на пальце немолодого мужчины, что тот из довольно простого рода, не княжеского, и даже не боярского, а просто дворянского, а может быть даже и так, что директор первый дворянин в своем роду, проще говоря, выслужил благородное звание, получил с ростом чиновничьего ранга. Табель о рангах здесь существовал, но я пока с ним особо не разбирался, и это меня даже не удивило. Про царский кадетский корпус я знал немного, но главное то, что здесь учились почти все наследники самых знатных родов. Курировал его лично царь, и довольно логично было не назначать распоряжаться здесь какого-либо представителя вечно грызущихся друг с другом знатных родов. Хозяин кабинета при нашем явлении встал и вопросительно посмотрел на меня. «Игорь Феофанович, наследный княжич Снегоступов званый», представился я, затем кивнул на спутника и продолжил. «Михаил Феофанович, второй княжич Снегоступов званый, и у нас нет документов, да и находимся мы в Москве инкогнито. Александр Петрович Егоров», представился директор, показал нам на кресло по бокам ножки Т-образного стола и добавил. «Скажем прямо, не ожидал увидеть вас в нашем учебном заведении. Мы сели в предложенные кресла, после этого хозяин кабинета устроился в своем, взял ручку и принялся писать, затем протянул записку мне и пояснил, согласно распоряжению его величества, я обязан инициировать процедуру официального опознания, эту записку сейчас же отнесут в департамент наследования, и я прошу вас убедиться, что в ней ваше инкогнито не раскрыто, я прочитал несколько строк и выделил главное, ситуация 1-го уровня, ну и приглашение прислать сюда их представителя, вам даже не придется никуда ходить», пояснил директор. «Самое позднее через 2 часа формальные процедуры будут выполнены, и мы сможем приступить к оформлению Михаила Феофановича нашим учеником». Мужчина подергал шнурок и отдал конверт вошедшей в кабинет симпатичной секретарше, даме среднего возраста. А я вдруг понял, что этот тип очень опасается влезть в войну родов, поэтому и ведет себя так подчеркнуто нейтрально, и ссылаясь на распоряжение монарха. Что ж, это радует, а мы пока сможем выпить чай или кофе. В первый раз улыбнулся хозяин кабинета. Заодно я расскажу о наших правилах. Так мы и просидели минут 40, слушая директора. И сколько-то важного тот вернул только фразу о том, что я могу не опасаться за безопасность брата на территории корпуса. Здесь зачастую учатся наследники родов, которые испытывают друг у другу просто животную ненависть. Но ничего, все принимают правила. А кто нарушает, получает розгами. И столько раз, сколько потребуется для вбивания через задницу правил поведения. А затем в дверь кабинета пару раз стукнули, не дожидаясь разрешения, распахнули ее во всю ширь, и в кабинет буквально ворвалась примечательная дама, невысокая, лет так 50 на вид, но бодрая и подтянутая. За ней шагнула девчонка лет 15, с пузатым портфелем в руках. Глава 13. Все присутствующие встали, а дама взахлеб заголосила: «Так, что тут у нас? Надо официально опознать. Так, а, да, я директор департамента наследования, Алла Феоктистовна». Она со скрипом ножек по паркету вытащила из-под столешницы кресло и плюхнулась в него, кивнув спутнице на соседнее кресло, а затем и на саму девчонку. «Моя помощница, Настя, вот пристраиваю двоюродную внучку к службе. Я официально представил себя и Михаила, заодно пытаясь высмотреть на этой даме знаки рода, чего-то не упустила». С трудом дождалась конца моей короткой речи и быстро произнесла: «Очень рада. А я, кстати, нисколько не знатная, а просто выслуженная дворянка. Да это и не важно для моего положения. Я Волф». И это прозвучало, как будто дама не просто гордилась своим статусом, но и радуется, что не принадлежит ни к каким боярам и даже князьям. «Итак, не будем терять времени». Женщина щелкнула пальцами, и девчонка, кинув на меня быстрый взгляд, пристроила портфель на стол, порылась в нем и шлепнула о столешницу толстую тетрадь, а затем выудила 3 цветных бланка. Но ее начальница выхватила только 2 и бросила перед собой, а третий помощница сунула обратно в портфель. Чиновница же схватила ручку, затем направила на меня ладонь и сосредоточилась, несомненно колдуя, но и не забывая поглядывать в распахнутую на одной из первых страниц тетрадь, быстро проставляя галочки и отметки в бланке. Через четверть часа, не меняя позы, перенаправила ладонь на Михаила, и колдовство продолжилось. И пока стояла звенящая тишина, я вдруг обратил внимание на девчонку. Помощница немолодой дамы, заодно волхва и чиновница немалого ранга, просто не отрывала от меня взгляда, до такого, что казалось, еще немного, и из ее рта слюна начнет капать. «Черт, что это?» Я внимательнее осмотрел помощницу и мысленно пожал плечами. Весьма некрасивая девчонка лет так 15, тощая, угловатая, о спорте даже не задумывающаяся, как и о нормальном уходе за собой. Проблемы с кожей на лице пытается скрыть толстым слоем неумело наложенной косметики. И я чуть включил мозги и сообразил, что она выглядит несимпатичной даже в первую очередь не из-за внешности, а из-за выражения лица. Если кратко, просто начинающая стерва, считающая себя принцессой, а всех окружающих грязью под ногами. Ну пусть не всех окружающих, потому что сейчас-то с ней творилось что-то неладное. Такой взгляд на себя я давно не ловил, как будто на ценную добычу. Черт, и еще раз, черт, да это же мой магический шарм сработал. Да так, что эта дурочка размечталась о чем-то нереальном. Нет, я после завершения похода на сухопутном корабле уже ловил на себе взгляды девушек, но те просто непроизвольно выражали интерес, да и мужчины смотрели на меня уважительно. Просто так, не за что-то, потому что я, это я, магически влияю на них. Но вот сейчас происходит уже что-то совсем странное. Итак, хлопнула по столу ладонью Алла Феоктистовна. Как архимаг, специализирующийся в области исследования ауры, делаю официальное заключение. Сравнение выполнялось с записями ключевых точек ауры покойного князя Феофана Андреевича Снегоступова-Званова, без учета неизвестных нам аур его жен, но последние для официального заключения и не обязательно. Так, первое. У Михаила Феофановича обнаружено совпадение по 55% ключевых точек ауры. Результат выше среднего, с чем молодого человека и поздравляю. Дальше. У Игоря Феофановича совпадение по 42% ключевых точек. Это ниже среднего, но превышает минимальное для признания родства значение в 40%. Дама кинула на меня взгляд и вдруг спросила: «Игорь Феофанович, «А вам сколько лет?» «18», – пожал плечами я. «А выглядите вы несколько старше, видите ли», – развел руками я. «У нас случились особые обстоятельства, и мы были вынуждены предпринять некоторые меры для сохранения инкогнито». «Понимаю, понимаю», – улыбнулась Волф. «Сразу скажу, что нашего департамента эти особые обстоятельства не касаются, но ваш ответ я принимаю к сведению. Итак, признаю Игоря Феофановича старшим наследником князя Снегоступова-Званого. Я никак не показал, как рад этим словам», а Алла Феоктистовна продолжила куда менее официальным тоном. «И вам, Игорь Феофанович, надо не откладывая начать процедуру вступления в полные права князя. Знаете ли, дело и так затянуто сверх всех разумных сроков. Пока вы находились вдали от официальных учреждений, это было ваше дело. Но теперь нам следует соблюдать все положения вступления в права наследования, утвержденные, между прочим, его величеством. Поэтому прошу вас в ближайшие дни подойти ко мне в департамент наследования. Мы запустим процедуру, и через месяц организуем торжественное мероприятие в главном храме. Все стандартно, если вы не пожелаете оплатить особую церемонию». Замялся я. «А нельзя ли отложить эту церемонию? Черт, я же совсем не готов к такому повороту. Мне надо хотя бы обдумать нормально, во что я могу вляпаться». Так что скроил морду по придурковате и добавил: «Лучше всего, допустим, на год. Максимум я могу отложить на 3 месяца», строго посмотрела на меня дама. «Есть указы его величества, которые я нарушить не могу. Наследник в Москве, и процедура должна быть запущена». Не знаю, что она подумала, скорее всего то, что у меня нет денег, а предстать перед представителями высшего света просто в хорошем костюме будет неуместно. Как минимум, это расписаться в полнейшем обнищании рода. Но мне-то надо совсем другое. Мне надо через год свалить в мой прекрасный технологический мир, и электрический. Главное, нисколько не техномагический. Я посмотрел на Михаила и получил в ответ слегка очумелый взгляд. Да, очумелый от понимая всей глубины проблемы. Уж мальчишка-то в курсе, что я никакой не наследник, а настоящий без 5 минут князь сейчас где-то прячется и рискует явиться, когда будет уже поздно. Фатально поздно. В чрезвычайных ситуациях я умею думать очень быстро, так что уже через несколько секунд веско заявил: «Я бы хотел отказаться от права наследования титула князя Снегоступова-Званого в пользу второго наследника, Михаила Феофановича», окинул взглядом присутствующих, и еле удержался от хохота. Хозяин кабинета аж привстал в кресле, услышав такие новости. Глава департамента наследования выпучила глаза, в которых кроме удивления на мгновение мелькнуло что-то такое нехорошее. Настя же владела собой хуже всех, и даже охнула, тут же в ужасе от своей несдержанности прикрыв ладонью разинутый рот, в котором мелькнули слишком крупные передние зубы, еще и со щелью на самом видном месте, что делало и без того некрасивую девушку чем-то похожей на грызуна. Михаил тоже был поражен, хотя уж ему-то пора привыкнуть к моим неожиданным решениям. Я же строго поднял палец и добавил: «И прошу учесть, что и эта информация должна как можно дольше оставаться конфиденциальной, до официального оглашения. Но вы же понимаете, Игорь Феофанович, что в таком случае ваш род перейдет из первой категории во вторую», протянула дама Волф и тут же добавила: «Это наши пометки внутри департамента, но вы же понимаете, что я имею в виду». Я-то понимал, благодаря пояснениям Михаила еще в первый мой день в этом мире. Князья Снегоступовы-Званые покинут престижную группу самых знатных родов, которые теоретически могут претендовать на царскую корону. Но мне-то какие печали да интриг уже дохлого Андрея Андреевича и где-то прячущегося настоящего наследника. Так что я просто кивнул. «В таком случае я буду ждать вас послезавтра в моем департаменте», наконец окончательно отморозилась Алла Феоктистовна. «Запустим необходимые процедуры. Заодно и паспорта вам подготовлю. Михаилу Феофановичу пришлю по месту учебы, а вам, Игорь Феофанович, отдам лично. Все будет конфиденциально, даже в журналы все записи внесет Настя. Да, еще как придете, спрашивайте лично меня». Чиновница не глядя протянула руку, и девчонка-помощница быстро выхватила из портфеля визитку. Волф протянула ее мне, и в этот момент в ее взгляде снова на мгновение промелькнуло что-то хищное. «Благодарю», – важно произнес я. «Еще вам, Игорь Феофанович, надо не откладывая озаботиться знаками вашего рода. Все благородные персоны, не говоря уж о знатных, обязаны иметь при себе минимум перстень с гербом». Я в очередной раз окинул взглядом даму, на которой ничего такого не заметил, и та с улыбкой пояснила: «Я служительница богов в первую очередь, и вы, конечно же, не обязаны носить герб всегда, но при посещении официальных учреждений он обязателен, как и на официальных мероприятиях». И снова я мысленно чертыхнулся. Вроде никаких требований к материалу гербовых украшений нет, но для поддержания статуса даже перстень члена княжеской фамилии должен быть не просто золотым, но и украшен драгоценными камнями, а у меня таких денег нет. Впрочем, есть один вариант. Вроде бы все обговорили, поэтому чиновница с помощницей ушли, а я попросил директора позволить мне пообщаться с уже зачисленным в царский кадетский корпус братом наедине, напутствовать, так сказать, на учебу. Но когда мы расположились в небольшой комнате, разговор пошел, конечно же, не об учебе. «Я что же?» – растерянно проговорил Михаил. «Стану князем, главой рода?» «Именно так», – улыбнулся я, и сразу ответил на второй, незаданный вопрос. «Мне это никуда не уперлось, да и ты же знаешь, что я к вашему роду отношения не имею, и я собираюсь вернуться в свой мир. Мои планы не поменялись. Я все равно поражен, насколько ты благородный человек». Аж вскочил и принял торжественную позу мальчишка. Не каждый отказался бы от реального шанса получить престижный титул. Я поморщился от такого проявления пафоса. Тем более, что я головой пользуюсь не только чтобы в нее есть. Через год, когда моя аура радикально изменится, у новоявленного князя Снегоступова Званого могут возникнуть очень серьезные проблемы. Хотя это для кого как. Я прямо сейчас могу навскидку назвать парочку способов избежать этих потенциальных неприятностей. Как вариант, просто уехать куда-нибудь в Сибирь, выбить себе сытную должность, а это будет нетрудно. Ведь в Москве знатных и так до черта, так что многие владетельные рода, чьи представители занимают очень важные должности в правительстве, будут только рады, если один из конкурентов сам решит свалить подальше. Но самого главного это не отменяло. Самозванцем я становиться не желаю. Да и вообще, мне в моем мире нравилось куда больше. Но что делать, если точнее, когда явится мой старший брат? Растерянно спросил Михаил. А ничего, рассмеялся я. Держи ухо востро, чтобы он тебя не убрал, не убил, проще говоря. А так-то князем будешь ты, а он твоим родичем. Если я буду князем, то он никогда не поднимет на меня руку. Пафосно пробубнил недоросль. Я скептически пожал плечами, на что пока еще младший княжич уверенно пояснил. Он никогда не покушался ни на кого из членов рода. То, что он приказал всем стоять до последнего, это не унижает нашей чести. А вот убить родича, это абсолютно исключено. Особенно главу рода. Может быть, согласился я, вспомнив, как Андрей Андреевич сам разработал интригу, собственного выживания в ней не допуская. Может, они и вправду так радеют за честь рода. Жаль, что за государство так не радеют. Я посмотрел на все еще встревоженного уже бывшего подопечного, пожал плечами и произнес: «Как бы то ни было, твой братец обрек и меня, и тебя на смерть, а мне на ваш род в общем плевать, потому я так легко и отдал титул тебе. И ты же слышал, что раз уж мы в Москве, то кто-то из нас двоих будет обязан вступить в полные права. Козел же, бывший наследник, где-то прячется, а когда он явится, там уж сами по-родственному разберетесь». То, как все повернулось, он предугадать не мог. Мы оба уже месяц должны были быть мертвы, причем, благодаря его интригам. И еще, если он явится до того, как я вернусь в свой мир, то передай ему, чтобы держался от меня подальше. Как минимум, морду я ему разобью так, что никакой целитель обратно не соберет, и только по ауре его и будут узнавать. Я встал и с усмешкой произнес: «Бывай почти, князь, и надеюсь, что больше не увидимся». Мальчишка посмотрел на меня с каким-то укором, так что я пояснил: «Ибо наша встреча состоится только в том случае, если у нас возникнут проблемы». «Прощай», — вскочил на ноги Михаил. «И спасибо тебе, за помощь спасибо». Я вышел на улицу, первым делом разыскал ювелирную лавку и заказал два перстня с гербом в виде совы, попирающей волка. Но так как больших денег у меня не было, то материалом я избрал сталь. Если нет денег на дорогущие побрякушки, то пусть они будут нарочито дешевыми. В памяти даже всплыло, что кто-то из императоров короновался стальной короной, как воин, а не просто наследный монарх. Вот и я буду эпатировать. Ювелир смотрел на меня очень странно, но заказ принял, обещая отдать уже завтра. Ну и отлично. Один перстень будет у меня на всякий случай, а второй передам Михаилу. После ювелира я отправился к царской магической академии. Это учебное заведение очень пафосное, принимают в него только дворян, да и то, Простых не особо охотно, а вот княжеского отпрыска возьмут даже без экзаменов. Нет, я вовсе не рвался в студенты, но где еще найти хороших преподавателей, которые смогут вложить мне в мозги заклинания телепортации, не представлял. Самому учить, не факт, что за год справлюсь. Межмировой телепорт – это высший уровень магии. А вот получив на халяву большую часть от преподавателя, может и за пару-тройку месяцев справлюсь. И у меня был уже листок с записанной Михаилом кучей цифр. Координаты моей земли для открытия телепорта. Так что дело осталось за малым. Мда, я даже сам саркастически усмехнулся своей не особо удачной шутке про малое. Сразу соваться в сам университет я не стал, незачем раскрывать свое инкогнито. До начала занятий оставалось еще почти 3 недели, тогда уж и поступлю, точнее просто запишусь в студенты. Пока же я планировал найти языка лучше всего кого-нибудь из студентов старших курсов, чтобы узнать о преподавателях, которые умеют вкладывать заклинания напрямую в голову. Мне же требуется редкий раздел магии, телепортация. И пусть межмировый портал вряд ли кто-то из профессоров знает, но освоив более простые, по аналогии надеюсь справиться с этой задачей сам. И мне вскоре несказанно повезло. В уютном кафе напротив бокового входа в университет шумно гуляла компания студентов, часть из которых уже вернулась с каникул, а часть то ли хвосты сдавали, то ли работали на кафедрах. Кажется, они начали просто обедом, но тот уже перерос в тусовку давно не видевших друг друга парней и девушек. Все они были из благородных родов, часть из простых дворянских, а часть из боярских, что я определил по материалу перстней или значков на одежде. А вот из княжеских родов никого не было, поэтому когда я попросился в компанию и нескромничая сообщил, что я княжич, это сразу вызвало немалый интерес, особенно у девушек. А из какого рода? Без обиняков поинтересовалась симпатичная стройная блондинка с золотым гербовым значком. Я вот Екатерина, боярышня Рябинникова, а ты? Я бы хотел сохранить инкогнито, дружелюбно развел руками я. Нет, нет, нет, покачала пальцем красотка. Эти замашки оставь для салонов. У нас здесь скрываться не принято. Итак, в девице уже, кажется, плескался бокал вина. Но главной причиной такого интереса к моей персоне был не он. Я оглядел всю компанию и только вздохнул. Парни смотрели на меня очень дружелюбно, а девушки так чуть ли не все принялись строить глазки. Мда, вот оно, проявление магического шарма во всей красе. Хотя мне же лучше. Я сейчас узнаю все, что хотел, без каких-либо усилий. Игорь Николаевич, князь незваный, к вашим услугам, ляпнул я первое, что пришло в голову, картинно приосанившись и шутливо щелкнув каблуком. Тут же и задумался. То, что назвался настоящим именем и отчеством, это ладно. Но вот с чего я такую странную фамилию выбрал, мда. Сначала надо думать, и потом уж только рот раскрывать. Впрочем, нормально. Меня не звали в князья, а значит именно что незваный князь. Идеально. Это если с юмором на вещи смотреть. Глава 14. За столом пробежали шепотки, причем если у кого-то и возникли мысли, что я все это сочинил, но никто сомнений вслух не сказал, и все благодаря шарму. Мне симпатизировали, и это усиливало магическое умение. Не знаю такого рода, все-таки произнесла соседка блондинки, полненькая брюнетка. А я все княжеские роды знаю, их не так и много, да и боярские почти все припомню. Никто в твоих способностях не сомневается, сдали ехидство перебила подругу Екатерина. Но я так понимаю, Игорь недавно выделился из княжеского рода. А почему, и из какого, не хочу компрометировать бывших родичей, начал выкручиваться я, раз мне подсказали такую удобную легенду. Но вышел конфликт поколений, и в общем, я догадывался, что на самом деле выделиться из рода, сохранив высокий титул, не так и просто. Его же, как минимум, должен утвердить царь. Да уж, кажется, я заврался. Но все за столом смотрели на меня уже просто с восхищением и шептались про решительность и даже мужество начинающего князя. Ну ладно, не будем касаться неприятного, не унималась блондинка. Но хоть из каких-то мест, Игорь, с севера, махнул рукой в том направлении я, недалеко от океана, где много льда и диких белых медведей. Шутку приняли на ура, и дальше все наперебой загалдели, пытаясь ухватить толику моего внимания. Так что мне оставалось только наводящие вопросы задавать. Через несколько часов я знал уже очень много про университет, и поименно всех преподавателей, которые могли вложить заклинания в башку нерадивого студента. И с подробными характеристиками, причем зачастую весьма нелицеприятными. Затем коснулись запретной магии, которая студентов, конечно же, очень сильно интересовала. Нет, никто опасных заклинаний не знал, но об их действии многие были в курсе. И я наконец понял, что за магию применил Андрей Андреевич. Ведь просто перелить кровь было бы бесполезно. Вот ты наверняка задумывался, Игорь, довольный минутой внимания к его эрудиции, быстро говорил парень в очках и с художественной беспорядком в прическе, почему переливание крови относится к запретной магии. Вроде ничего такого, а польза колоссальная. Один архимаг может без всякого вреда для себя раз в месяц переливать кровь одному простолюдину, делая того по силе равным архимагу на год, а то и полтора. Остается вложить ему в голову пару ударных заклинаний, и вот через полгода у него уже будет отряд из полудюжины архимагов, которых можно особо и не беречь. Я серьезно кивнул, и студент продолжил. Но, крайне высока вероятность получить монстра, а не человека. Почти стопроцентно он сойдет с ума, будет подчинять людей, и поднимать нежить. Добавь сюда умение отделять энергетическую сущность, по сути покидать тело, и получишь этакого лича, врага человечества. Вот потому, если кто-то раскапывает в старых книгах это заклинание и создает монстра, царские жандармы убивают и чудовище, и его создателя. Но, увы, десятилетия не проходит, чтобы где-то на планете кто-то не попытался получить таким образом армию. Получать-то получает, но не послушную армию, а не подконтрольных личей. Да, покачал головой я, таких надо быстро ликвидировать. Но как опознать? Запросто. Аж вскочил со стула парень. У новых магов в момент перерождения формируется такая чудовищная аура, что ее засекают за тысячи километров. Но, увы, поймать вовремя не всегда успевают. Я задумался. Мне что, просто повезло или Андрей Андреевич знал другую разновидность этого заклинания? Но затем до меня дошло, и я аж мысленно двинул себя в лоб. Ответ же на поверхности. Я из другого мира. А значит, во мне есть что-то, что и ауру монстра не позволило создать, и одарило меня только особым очарованием, называемым шармом. Если же еще подумать, то нетрудно сообразить, что у меня, как у иномирянина, изначально не было двух вещей, которые есть у любого жителя этого мира, а именно способности к магии и сродства с ней. И совсем не факт, что никто из сильнейших магов не знает такого свойства иномирян из безмагического мира. Просто они не палятся, а тихонько создают себе помощников. Вот и мой чертов наниматель откуда-то прознал об этом. Иначе зачем бы они стали искать двойника в другом мире? Куда проще в своем найти, но в итоге получился бы монстр. Веселая тусовка продолжалась, мой шарм, похоже, достиг максимума, и в какой-то момент я подумал, что мог бы любую девушку пригласить на ночь, и та не отказалась бы, хотя у высших сословий здесь интрижки до свадьбы для девушек крайне осуждаемы. Но ладно, мог соблазнить всех, кроме двух, которые были с женихами. Потому что при покушении на занятую девчонку, жених возмутился бы, мой шарм скорее всего слетел бы, и дело кончилось бы дуэлью. Я немного поразмышлял об опасности даже такого вроде бы безобидного магического умения, но поразмышлял чисто теоретически. Превращаться в морального монстра я не собирался, да и вообще, подумывал, что надо бы мне уже и в гостиницу возвращаться. Там же меня наверняка ждет Марина. А мне еще надо рассказать красотке, кто я на самом деле. Наши отношения зашли уже слишком далеко, так что надо быть честным с девушкой. Тем более, что причин скрываться у меня уже и нет, а того, что она случайно проговорится, я в целом не опасаюсь. И тут разговор, как бы подтверждая мои опасения, что я засиделся в этой веселой компании, в очередной раз свернул на мою персону. «А у тебя есть невеста?» – прямо спросила Катя. «Нет», – покачал головой я. «А не желаешь выбрать из боярышень из очень древних родов?» – подмигнула ее соседка. «Да кому я нужен?» – усмехнулся я. «Моему роду несколько месяцев». «Ну и что?» – удивилась блондинка. «Как что?» – принялся вспоминать рассказ Михаила я. «Никакой род свою девушку за кого попало не отдаст. Это раз. А если плохо составить пару, то род может и в захудалые угодить. Сразу видно, что ты воспитывался среди медведей», рассмеялась красотка. «Да, так было, но лет 100 назад, а уже давно любой боярин или князь, как и их наследники, может взять жену хоть из простолюдинок. Главное условие, она должна быть сильная магичка. Магия в браке поднимает невесту до уровня жениха. Кстати, это работает и в случае знатной невесты и мага-жениха из простолюдинов. Может, ты не слышал и про то, что простолюдина, у которого обнаруживается сильная боевая магия, с удовольствием возьмут в любой род. Но разве княжеский род из первого списка не понизит свой статус при неравном браке? Нахмурился я, начав подозревать, что Михаил мне навешал лапши на уши. Точнее, сначала ему навешали, а потом уже он мне. Роды первого списка, из которых могут выбрать царя, а все остальные княжеские роды попадают во второй список, рассмеялась девушка. Да, действительно, из первого списка так можно вылететь. Но, Игорь, это не влияет ни на что, и уже лет 100, а его величество Святослав IV, отец нынешнего государя, еще 2 года назад издал указ, что в случае пресечения царской династии, на трон может быть выбран новый монарх из любого княжеского рода. Указ, правда, секретный, но все о нем в курсе. Еще бы он не издал такой указ, в шутку заговорщицки понизила голос брюнетка, если его собственный род всегда относился ко второй категории. Вот и озаботился старый царь, чтобы к его наследнику никаких вопросов возникнуть не могло, даже самых малейших и призрачных, ведь особо упертые сторонники замшелых традиций все время бурчали, что его самого выбрали в конце 6-й смуты вопреки традициям. Нет, махнула рукой Катя, эти категории используются, конечно, но только самими родами из первой. Старперы очень любят хвалиться древностью и чистотой рода, если ничего другого уже не осталось. Ни магов сильных, ни генералов успешных, ни министров умных из их родов давно не выходило, но щеки надувать-то хочется. Я покивал, ругая себя, что поверил Михаилу, а хотя, я просто не проверял, потому что мне это нафиг никуда не уперлось, да и сейчас ничего не изменилось. А мальчишку просто воспитывали в очень строгих традициях, так что ему очень повезло, что встретил меня, и выжил благодаря этому, и мозги я ему прочистил, да и князем он скоро станет. Ладно, пожалуй, пора мне сваливать. Я отправился в туалет на дорожку, а когда вымыл руки и вытирал их салфеткой, вдруг услышал знакомые голоса, и замер, чуть приоткрыв дверь, чтобы лучше слышать. «А чего это ты, Катя?» — говорила брюнетка, которую звали Инна. «Мы, подруги, и должны такие вопросы решать с обоюдного согласия. Именно этот вопрос к обоюдной выгоде никак не решить», — хихикнула блондинка. «Игоря на двоих не разделить, но и ссориться нам, конечно, не стоит». «Вот именно», — звучно поцеловала подругу в щеку полненькая красотка. «Игорь на обеих нас смотрел одинаково, поэтому мы сейчас бросим монетку и решим, кто из нас пойдет с ним, а вторая пожелает выигравшей горячей ночи, а потом красивой свадьбы», — подхватила стройная боярышня. Девушки рассмеялись, затем зашли в дамский туалет, я же выскочил из мужского, быстро распрощался с компанией и через пару минут уже шагал к трамвайной остановке, и думал, вот так номер, ну и шарм, черт бы его побрал. Причем, две вполне трезвые девушки даже мысли не допускали, что я просто пересплю с выигравшей меня, а дальше брошу ее. Шарм – это в том числе и очень много доверия его носителю. В гостинице я постучался в комнату Марины, и через секунду безумно счастливая начинающая магичка висела на моей шее и, захлебываясь восторгом, рассказывала, что очень успешно сдала экзамены, отлично прошла тестирование на уровень владения магией, и ее просто обязаны взять на бесплатное обучение, и общежитие дадут. Здесь принимали экзамены не по расписанию, а по мере явления студентов. Транспорт не везде работает нормально, так что поступать можно с середины лета и до самого начала занятий. Мне только не нравилось, что моя девушка хочет жить в общежитии, поэтому предложил. Я собираюсь снять квартиру, скромную, но всяко лучше общаги, и тебя заранее приглашаю. Марина покивала и промурлыкала. Я так-то согласна, но давай не будем бежать впереди паровоза. Завтра будет собеседование, но это формальность. Получу решение об обучении за казенный счет и место в общежитии, а отказаться всегда можно будет. Что ж, мотивы ее мне понятны. Первое, девушке приятнее осознавать, что она смогла и сама получить, что хотела. И второе, здесь мир довольно патриархальный, так что жить со мной в одной квартире она стесняется. А я что, вот расскажу все о себе, да предложение сделаю. Хорошие девушки под ногами не валяются, тогда красотка будет спокойна. Но по крайней мере на эту ночь Марина согласилась остаться в моей комнате, чего раньше никогда себе не позволяла. Традиции отбросить не так-то просто, и иногда проще преодолевать их по частям. А я решил отложить разговор о моих тайнах до завтра. Пусть сходит спокойно на собеседование, и тогда уж. Утром магичка убежала в уже почти свою академию, а я отправился подыскивать квартиру. Вчера, во время тусовки со студентами, мне, среди прочего, рассказали про одну очень важную вещь. Весь центр Москвы, в пределах Бульварного кольца, накрыт куполом особого заклинания, которое не позволяет точно искать по ауре вообще никого. Нет, понять, что искомый объект где-то здесь, можно, но точно локализовать не получится. И логика такая. Никому из заклятых друзей, соседних государств, не стоит находить царя по ауре, как и глав кучи самых влиятельных родов. А дворцы и особняки тех сосредоточены как раз поближе к Кремлю. Вот и постарались маги. А мне же прятать ауру тоже очень нужно. Уже через пару недель враги рода князей Снегоступовых званых грубым поиском определят, что я и Михаил именно в Москве. Тогда придет время точного поиска, чтобы свернуть нам башки. Нет, тут мы еще посмотрим, кто кому и чего свернет. Хотя в любом случае, подстраховаться от магического поиска стоит. Так что квартира мне нужна в пределах Бульварного кольца. Я зашел в пару агентств недвижимости, и вскоре получил ожидаемый результат. Хоть сколько-то приличные квартиры в центре Москвы сдавались за очень большие деньги. Для нормального княжича вполне подъемно, конечно, но денег рода у меня нет, и не предвидится. Однако, поиски все-таки дали результат. В третьем агентстве мне предложили тесную квартирку из двух крошечных комнаток и кухни. Непритязательное жилище для старших слуг в полуподвале большого доходного дома. Что ж, посмотрел. Вроде бы не сырая и особого ремонта не требует. И с собственным санузлом. Унитаз, раковина и душ. Так что в итоге я ее и снял. Вернулся в гостиницу в обед. Первым делом постучал в комнату Марины, но ответа не дождался. Похоже, девчонка еще не вернулась, и в этом я ошибся. Стоило мне зайти в свою комнату, как хлопнула соседняя дверь, простучали каблуки, и ко мне ворвалась Марина, с заплаканными глазами, растрепанная и злая как фурия. В руке у нее была цветная газета на хорошей бумаге, которую она и швырнула мне в лицо. Я легко отбил оригинальный снаряд, и заметил на первой полосе портрет Михаила и мой, точнее не мой, а настоящего старшего княжича, и заголовок. Трое представителей считавшегося уничтоженным рода князей Снегоступовых званых приехали в Москву. «Какая же я дура!» – верещала тем временем Марина. «Поверила тебе, а ты, постой!» – примирительно выставил ладонь я. «Все не так, что не так?» – воспользовался дурочкой. «Что здесь не так, ваше сиятельство?» «Я не сиятельство. Беда в том, что девчонка слушать меня и не собиралась. Я раздумывал, стоит ли мне ее обнять или лучше со слов начать». Но тут магичка подскочила поближе и залепила мне кулаком в нос. Очень так грамотно залепила, не зря я ее учил. Но я-то куда опытнее в рукопашной, так что легко отшатнулся. Точнее отшатнулся бы. Девчонка, оказывается, создала себе некий магический конструкт из уплотненного воздуха, который был совершенно невидим и удлинял кулак на десяток сантиметров. Так что в насеру я получил отменно. Вроде бы ничего такого, на тренировках и не так прилетает. Но нос красотка мне расквасила образцово, хорошо хоть не сломала, брызнула кровь, а Марина, кажется, и сама не ожидала такого эффекта. Прикрыла рот ладонью и тихо охнула, но быстро взяла себя в руки и выкрикнула: «Не смей меня искать, никогда!» После чего выскочила за дверь, и пока я останавливал кровь, услышал, как дважды хлопнула дверь ее комнаты, а затем на лестнице рассыпалась дробь каблуков. «Черт!» – дотянул с объяснением. «Ладно, Марину я разыщу через пару дней, когда она немного остынет, да и объясню, что я не княжич, и вообще из другого мира, и предложение сделаю, и заберу ее с собой чуть позже. А то, что она двинула мне в нос, так сам виноват, дурил ей голову целый месяц, кому такое понравится. Вдобавок, репутацию представителей знатных родов себе здесь заработали очень фиговую, вот мне и достался от нее кусочек. Я вытер лицо, поднял газету и вчитался в заметку. Так, понятно, газетенка для любителей великосветских сплетен, и не мудрено, что я ее не читал раньше, такую-то хрень, хотя может и стоило бы, для общего развития. Вот, к примеру, в этом номере на первой полосе тиснули заметку, в которой написали, что судя по грубому поиску, в Москву явились трое представителей этого чертова рода, двое княжичей, а третий непонятно кто. Отшвырнул газету и задумался: кто, черт побери, третий? Глава 15. Самый напрашивающийся вариант, что это настоящий старший княжич сюда приперся. А так как телепортироваться на огромные расстояния невозможно, то ехал на почтово-пассажирском сухопутном корабле. Но тут куча несостыковок. Во-первых, высока вероятность, что его могли перехватить враги. Вряд ли я ошибся, предположив, что за всем обычным транспортом установлено наблюдение. Во-вторых, этот козел должен прятаться в чужом мире, и не факт, что у него есть какая-то связь. Нет, самый очевидный вариант про старшего княжича, таким кажется только на первый взгляд, хотя сбрасывать со счетов я его не буду. Очень уж это опасно. Если Игорь Феофанович доберется до меня первым, то может запросто постараться прикончить меня. Я очень лишний в любом раскладе, и к членам его рода не отношусь. А как княжеский род Снегоступовых званых поступает со всеми посторонними, я уже в курсе. Ладно, какие еще варианты? Я прошелся по комнате, а затем пару минут матерился себе под нос. Вариант был под носом у меня целый месяц. Бешеная Ленка. И нет, не она сама член княжеского рода, а вот ее ребенок. Что там мне говорил Андрей Андреевич? Девица сидела у них в плену 3 месяца, и они чуть не поженились. Но мой чертов наниматель что-то напортачил. Да так, что пулеметчица мечтала его убить, хоть и в бою, но все равно. Измена? Ну, Ленка могла дать за такое в глаз. А вот за ребенка, которого папаша не пожелал признавать, парочка крупнокалиберных пуль очень даже неплохая расплата. И еще, какой же я дурень, не видящий фактов, которые сами лезут в глаза. Хотя, меня несколько извиняет то, что я из другого мира и не понимаю магию всем жизненным опытом, как ее понимает любой местный житель. А ведь Ленка же маг, боевой маг немалой силы. Что там про нее говорили? Стреляет куда-то в белый свет, а после боя выясняется, что больше всех набило. И как? Да еще из таких пулеметов, у которых пули болтаются в стволе. Да так, она же как-то направляет пули. Не все, и может даже не особо осознанно. В общем, стреляют руки, а мозг доворачивает часть пуль куда надо магичке. Какая-то разновидность телекинеза. И главный вывод, если у Ленки есть ребенок от Андрея Андреевича, брата последнего князя Снегоступова Званого, а она сама сильная магичка, то когда лихая пулеметчица узнала о том, что княжеский род уничтожен, а она сама принимала участие в его уничтожении, то могла затеять замечательную интригу. Приехать в Москву и заявить права своего ребенка на княжеский титул. Но при условии, что двое княжичей, чьих тел не нашли в поместье, все-таки не выжили. Или, как минимум, сидят где-то в тайге и носа высунуть боятся. Я усмехнулся и произнес для единственного слушателя, для себя. А мне-то какое дело? Ну хочет девица провернуть интригу, ну и флаг ей в руки. Меня это не касается. А Михаил, если что, пусть уже сам разбирается. Я вышел из гостиницы, доехал на трамвае до площади около царского кадетского корпуса и забрал у ювелира перстни. Один для себя, а второй для Михаила. И я сам отнесу его парнишке, потому что один-то вопрос я хочу прояснить. Просто из любви к искусству. Ну не желаю я оставлять за спиной нераскрытые тайны. В кадетском корпусе меня проводили в гостевую комнату, куда вскоре явился важно выглядящий человек и произнес: «Я воспитатель отряда вашего протеже, и прошу простить, но вам придется подождать несколько минут. Михаила из рода под грифом инкогнито сейчас порют». «А во!» — восхитился я. «Так быстро? И за что же?» Избил 4 одноклассников. Они попробовали затеять ссору, но Михаил одолел их всех. 2 сломал колени, а 2 носы. Порку назначили всем. У нас не приветствуются такие драки. Я удовлетворенно кивнул. Моя школа не зря учил парнишку жестким приемам. А то, что он не усвоил, когда надо вырубать по-настоящему, а когда сдерживать силу, это, конечно, мой прокол, но просто времени не хватило. Значит, сейчас здесь донесут. Через задницу. Вскоре явился Михаил и одарил меня угрюмым взглядом. Нет, проблем еще не возникло, усмехнулся я. Держи перстень. И у меня есть один вопрос. Когда бешеная Ленка сидела в плену у вашего рода, парнишка вдруг покраснел, и я с трудом сдержал внутри себя смех. Похоже, Михаил до сих пор вспоминает, как тер спинку этой фигуристой рыжухи. Впрочем, княжич быстро взял себя в руки и пробормотал: 2 года назад, а поточнее, те бои, когда она попала к нам в плен, случились 2 года и 6 месяцев назад. Через 3 месяца заключили перемирие, и всех пленных освободили. Конкретных дат, уж извини, не вспомню. Этого достаточно. Спасибо. Улыбнулся я, потрепал мальчишку по голове и, коротко попрощавшись, отправился на выход. Что ж, судя по всему, ребенку должно быть ближе к 1,5 годам. Говорить Михаилу, что у него, возможно, есть 2-родный брат или сестра, я пока не стал. 100% уверенности-то нет. Да и не мое это дело, лезть в дела княжеского рода. Очень фигового, надо сказать, рода. Ну ничего, может новый князь, когда вырастет, сделает выводы. Да и мое вмешательство в его воспитание, надеюсь, не пропадет. Время шло уже к вечеру, но я решил, что присутственные места еще должны работать, и направился в центр. Подошел к пафосно выглядящему зданию в глубине небольшого парка, окруженного металлическим забором. Показал привратнику визитку Аллы Феоктистовны, на что немолодой мужчина в идеально сидящей униформе вытянулся, щелкнул каблуками и произнес: «На сегодня прием закончен, ваше, но я представляться не спешил, так что тот закончил, ваше благо, ваше сиятельство». Затем покосился еще раз на визитку, кажется, вспомнил что-то и бодро добавил: «Но вас госпожа наверняка сможет принять в собственном особняке, он в глубине двора». Страж ворот посторонился и показал ладонью на видневшуюся за деревьями крышу маленького дворца. Неплохо устроилась Волф. Я прошел через парк и постучал в массивные двери. Открыла симпатичная горничная, кинула взгляд на визитку, затем уже более внимательной на меня, порозовела и прощебетала: «Я сейчас же доложу Алле Феоктистовне, извольте подождать в холле. Вам кофе или чай?» «Кофе», — улыбнулся я красотке, в очередной раз отметив, что мой магический шарм работает на повал. Ждать сидя просто в кресле не хотелось, поэтому я прошелся по просторному холлу, а затем расслышал непонятные звуки и замеру лестницы, делая вид, что любуюсь на картину, изображающую пир богатырей, а сам превратившись в слух. И то, что услышал, мне не понравилось. Откуда-то сверху доносился свист и приглушенные вопли. Кажется, там кого-то пороли, причем девицу. Нравы какие-то здесь. А через несколько минут на лестнице застучали каблуки, так что я еле успел отойти и сесть за журнальный столик. Еще и газету взял в руки. Мда, ту самую газету, с которой на меня уставились портреты обоих княжичей Снегоступовых званых. В холл твердой походкой вошла Алла Феоктистовна. Дама Волф с трудом скрывала раздражение, а в ее руке был зажат пучок роск. Но заметив меня, она тут же сунула прутья в какую-то вазу и изобразила радость видеть меня. Впрочем, заметив, что за газету я держу в руках, дама проворчала: «А, вы по поводу этой заметки. Должна покаяться перед вами, ведь это моя двоюродная внучка слила информацию газетчикам за копеечное вознаграждение, и не подумав, что это может сильно навредить вам. Как вы понимаете, моего доверия внучка лишилась, так что документы для передачи вашего права наследования мне придется теперь готовить самой, а это не так быстро. Вам придется немного подождать». «Да, вынуждена признать, что Настя страшно разочаровала меня. И просто скажите мне, как я могу загладить вину перед вами, Игорь Феофанович?» Я принялся уверять даму, что ничего заглаживать не надо, а юности свойственно ошибаться, хотя внутренне и матерился. А глаза дамы Волхва вдруг недобро сверкнули, и та чуть ли не прошипела: «Конечно же вы, как благородный человек, не будете требовать каких-то сатисфакций с меня, а с этой дурой взять нечего. Но может вы желаете сами наказать ее розгами?» Я энергично потряс головой. Не хватало мне еще пороть девицу. Да я вообще местные способы воспитания не одобряю. Но что-то Аллу Феоктистовну заносит. Нет, я уже понял, что она как служительница богов направила высшего света плюет с высокой колокольни, но сейчас совсем уж разошлась. А чертова старушенция, правда выглядящая всего лет на 50, еще и добавила: «И это не нанесет урона вашей чести. Анастасия простолюдинка, а вы хоть удовлетворение получите, наказав ее за наглую выходку против вас». Я все-таки отбрехался от участия в воспитательных процедурах, забрал паспорт, да поскорее отправился в гостиницу. Даже кофе не дождался. А когда шел по вечерней улице к трамвайной остановке, вдруг опытным взглядом заметил хвост, слежку. Остановился около ларька с пирожками и долго выбирал себе несколько штук. И пока продавец собирал заказ и упаковывал в бумажный пакет, в начищенном боку самовара рассматривал соглядатая. Тот сначала изобразил, что заинтересовался витриной магазина, а затем понял, что слишком задержался и шмыгнул в переулок. На его же место вальяжно пришел следующий. «Итак, меня ведут достаточно грамотно, меняя хвосты, и это очень плохо. Еще важный вопрос, как вообще успели взять в разработку? Газета вышла только сегодня ближе к обеду, и так быстро принять меры неизвестные враги рода Снегоступовых званых могли вряд ли. Мда, и что это все значит? Думай, голова, шапку куплю». Я подхватил пакет с пирожками и двинулся к остановке, сначала медленно, поджидая, пока трамвай высадит пассажиров и посадит новых. Затем скрипящая и стонущая хрень на магическом ходу двинулась, медленно разгоняясь. Вот тогда я ускорил шаг и даже пробежал несколько метров. Вроде как решил не ждать следующего трамвая. А главное, соглядатаи потеряли меня и, надеюсь, не догадаются, что я их заметил. Я сменил пару трамваев и больше слежку не замечал. Времени потерял много, поэтому когда подъехал к гостинице, уже смеркалось. Идти было всего ничего, но в последнем переулке я вдруг заметил парочку. Очень подозрительную парочку каких-то парней, которые кого-то поджидали, и уже давно. Неужели меня? Как-то очень странно. Эти типы производили впечатление обычных гопников. Таких брать княжича, владеющего и оружием, и магией, мог послать только идиот. В любом случае оставлять их за спиной я не планировал. Если знают мою гостиницу, то прятаться уже поздно. Я вошел в переулок, и парни, которые на меня только краем глаза посмотрели, тут же и огребли. Одному я залепил в челюсть, отправляя в глубокий нокаут, а второму двинул под дых, схватил за грудки и прошипел: «Кого ждете, убогие? Не вас, ваше благородие!» С трудом выровняв дыхание, простонал тот: «Боги упаси, не вас, а кого? Быстро говори, если хочешь уйти на своих ногах, Нагибомира. Ваше благородие, он вчера проиграл в казино нашего хозяина все деньги, и еще должен остался. Вот босс и послал нас напомнить ему про долг, но он не выходил из гостиницы, вот мы и ждем. Хозяин сказал напомнить, и мы не смеем ослушаться. А ну пошли отсюда!» Наградил я пинками обоих. Да уж, стоило бы сдать их в полицию, но мне пока не до этого, своих проблем выше крыши. И пока я шел оставшиеся сотню шагов до гостиницы, у меня вдруг в голове сложилась мозаика, ключ к которой невольно подсказали эти неудачливые гопники. Ключ в том смысле, что я пташка очень важная по местным представлениям, и такие уродцы не мой уровень, а слив в газету, просто досадное недоразумение, проявление жадности тупой девицы, и слежка к газете отношения не имеет. Слив случился вчера, и скорее всего не от Насти, не ее уровень. Думаю дальше. Мне уже известны двое опытных интриганов, которые вчера получили очень горячие и ценные сведения, и про двоих княжичей Снегоступовых званых, и про то, что старший собирается отречься от титула в пользу младшего. Да за такие факты многие знатные рода готовы неплохо раскошелиться, как я подозреваю. И в курсе, кроме тупой Насти, оказались Александр Петрович, директор царского кадетского корпуса, и Алла Феоктистовна, Волф и директор департамента наследования. Первого я подозреваю меньше, а вот против старушенцы говорит и то, что вчера Настя подала ей 3 бланка для проверки наследников убитого князя. Вроде мелочь, но очень уж красиво укладывающая в общую картину. Картина же вырисовывается некрасивая. Чертова чиновница и магичка, сразу как получила записку, догадалась, что речь идет о Снегоступовых званых. Они из первой категории, да и вообще, такие проверки требуются очень нечасто, как и случаются расправы над целыми родами. Вот и проверила Волф именно нас грубым поиском по ауре, и обнаружила 3, а придя на опознание, увидела только 2, и ее внучка была в курсе этих поисков. Черт, мне вдруг захотелось поговорить с Настей. Очень уж интересно закрыть вопрос с 3-м отпрыском княжеского рода. Про бешеную Ленку, это только догадки. Нет, скорее всего я правильно грешу на нее, но ошибка может очень дорого стоить. Что-то мне слежка сегодня не понравилась, а мне же еще жить здесь минимум полгода, пока межмировый портал не выучу, как бы не попасть в разборки, в очень серьезные разборки, так что никакая информация для меня сейчас лишней не будет. Из Аллы Феоктистовны я ничего не вытяну, если эта опытная интриганка продает сведения, то просто так мне ничего не выдаст. Девчонка же дело другое, или шармом вытяну, что мне требуется, или просто пообещаю надавать по заднице, тем более, что есть за что. Все, что знает, расскажет, никуда не денется. Я поднялся на наш этаж в гостинице, и на всякий случай постучался в дверь комнаты Марины. Шанс на то, что магичка уже оттаяла, все-таки был. Но, увы, я прошел мимо своей комнаты и только хотел постучать к Нагибомиру, как тот сам распахнул дверь. «Шаги, что ли, слушал? Привет, Наги», — фамильярно произнес я, отметив, что на парнишке, как говорится, лица нет. «Это что, он так боится гопников? ЗДД здравствуйте, в ваше сиятельство, Игорь Горев Ф. Феофанович», заикаясь от волнения, протянул тот. «Так, похоже, все куда сложнее, и не сиятельство, и не Игорь Феофанович, покачал головой я, для тебя просто Игорь. И ты откуда, кстати, знаешь лишнее про меня? С сегодня днем Марина. Простите, леди Марина очень сильно кричала, и я случайно услышал. Мда, секретность пошла по одному месту, черт побери. Впрочем, после заметки в газете уже и не так важно. Я сделал покерфейс и произнес. Ладно, я что зашел-то? Предупредить. Тебя в переулке караулили мелкие бандитики. Я их прогнал, и они больше не придут сюда, думаю. Но в городе могут тебя поймать. Я очень облажался, простите. Понуро пробормотал парнишка. За что мне тебя прощать? Усмехнулся я. Деньги твои были. Но надо сказать, ты меня сумел удивить. Ну ладно, я завтра утром съезжаю отсюда, и тебе рекомендую не задерживаться. Да куда мне? Огорченно махнул рукой собеседник. Без денег только на грязную работу вербоваться. А я на такую жизнь еще в Хабаровске насмотрелся. У нас район был рабочий. Я пожал плечами. Можно, конечно, дать немного денег этому придурку. Что для меня гроши, то позволит ему месяц продержаться и подыскать что-то поприличнее. Но парнишка сумел удивить меня второй раз, пробормотав. Милорд, а возьмите меня слугой. Я все по дому умею делать. А во, но... Понимаешь, ноги, я и сам пока не богат, зарплату мне платить особо нечем, и не надо, милорд, я согласен за еду, а если разбогатеете, то тогда и будет жалование, а если не разбогатею, чуть не рассмеялся я, да и вообще, с чего ты мне так доверяешь, знатные не особо задумываются о людях, вы разбогатеете, да даже если и нет, куда мне еще, лучше вам служить, чем жить в бараке. Меня же там заклюют, а вы, хоть и знатный, но вы не такой, как другие, вы же меня из боя на себе вынесли. Я покачал головой, но затем мысленно махнул рукой. Вариант-то действительно неплохой, квартира, которую я снял, требует какого-то ухода, а мне возиться со всем этим никуда не уперлось. Ладно, возьму этого дурня с собой, поработает. Будут деньги, буду платить, ну или как минимум пристрою в хорошее место. Я от человека... с которым месяц жил рядом, да и в бою со мной побывал, просто отмахнуться не могу. Глава 16. Наутро мы с Нагибомиром сначала приехали в полуподвальную квартиру, и парень тут же принялся за уборку. Я оставил ему немного денег на закупки еды, постельного белья и всяких мыльно-рыльных принадлежностей, а сам отправился в департамент наследия. Привратнику представляться не стал, а просто сказал, что иду забрать документы. И суровый мужик только щелкнул каблуками, опытным глазом опознав во мне важную особу. Я зашел в главное здание и уже через несколько минут сидел за маленьким столиком, отделенным от основного холла несколькими растениями в катках, пил кофе и слушал красивую девушку, работающую здесь вроде как на ресепшене. Мой магический шарм поразил красотку в самое сердце, и та трещала без умолку. Нет, про работу все-таки не забывала, и пару раз отвлекалась на посетителей. Первый раз на курьера, принесшего сумку документов, а второй на пожилую боярыню, которая привела сына для снятия слепка фауры и внесения в реестры, как положено. Остальное время красотка посвятила мне и пела как соловей. Я узнал кучу сплетен про коллектив департамента, и уже собирался плавно подвести разговор к тому, зачем, собственно, сюда и приперся. Попросить привести Анастасию, помощницу и родственницу начальницы. Но только я вскользь упомянул про Аллу Феоктистовну, как девушка всплеснула руками и заговорщицки понизив голос произнесла. Сегодня, как только я пришла на службу, такой скандал был, такой скандал. Алла Феоктистовна отправила свою помощницу Настю, ой, простите, Анастасию, в монастырь Мары Всеведующей. И Настя так кричала, и так жалко ее. Она, конечно, на нас, простых служащих, смотрела всегда свысока, хоть и сама простолюдинка, но она же родственница самой Аллы Феоктистовны. Почему жалко-то? Прервал словесный поток я. Ну, помолиться в монастыре, делов-то. Ах, сударь, вы разве не знаете, этот монастырь около городка Мытищи, страшное место, оттуда выходит только на кладбище. А во, похоже, все куда круче, чем я предполагал. Старушенция по-настоящему разозлилась на внучку. И за что, хотел бы я знать? За то, что та слила информацию обо мне и Михаиле газетчикам, это понятно. Но почему чиновница окончательно списала родственницу и помощницу, которую явно не один год готовила? Так, думай, голова, шапку. Нет, речь уже не о шапке. Тут уже голове надо думать о том, как просто на плечах остаться. Дело попахивает чем-то очень серьезным. Судя по всему, чертова дама Волх собиралась продать информацию о наследниках княжеского рода Снегоступовых званых кому-то очень влиятельному, и за очень жирные плюшки лично для себя. А внучка, двоюродная внучка, все испортила, слив информацию в газету. И мне ну совсем сильно захотелось поговорить с этой информированной внучкой. Следующие два дня я провел очень плодотворно, в кабаках. На самом деле, не все так круто. Не в кабаках, конечно, а в кафешках, где отлынивал от работы рядовой персонал разных департаментов. Сначала собирал информацию около главного управления божественных слуг, а затем и около гаражей департамента дорог Москвы. Два таких разных ведомства меня заинтересовали потому, что использовали паровые автомобили одной марки и одного цвета. Отличались те только эмблемами на дверцах. Везде помогал мой магический шарм и ловкость рук. В итоге я обзавелся необходимым набором документов, вытащенных из карманов и портфелей мелких служащих. А немного подправить документы для меня не проблема. Пришлось еще потратиться на несколько комплектов одежды, грим и заказ в мелкой типографии. Одним из важнейших результатов моей операции должно быть то, чтобы никто не смог найти концов, просто потому, что не будет знать, где искать. Третий день операции, оказавшийся субботой, для меня начался очень рано. Сначала я отправил в монастырь письмо со срочным курьером, предъявив поддельный приказ на почте, затем явился в гараж департамента дорог Москвы, предъявил также поддельную накладную для получения парамобиля в ремонт, разыскал нужную машину, терпеливо дождался, пока в двигателе той разогреется вода, и выехал за ворота. В условленном месте меня ждал нагибомер с сумками, в которых был еще один набор одежды. Я наклеил поверх эмблем дорожного департамента на дверцах парамобиля листы черной бумаги со знаками церковников, также заклеил номера бумагой с фальшивыми цифрами, и погнал машинку в Мытищи. Там посадил за руль нагибомера, чуть прокатился на заднем сиденье, выматерился и снова сел за руль сам. Этот парень водить машины умел, но кое-как. Никто не поверит, что управляет профессиональный шофер, и это вдруг стало настоящей проблемой, грозившей срывом операции. Так что пришлось заехать в автомагазин и купить пленку, наглухо тонирующую стекла. Любители пускать пыль в глаза есть и в этом мире. Но как бы то ни было, еще задолго до полудня к воротам нужного мне монастыря подъехал паромобиль со всеми знаками церковников. Постоял полминуты, которые потребовались нам с нагибомером, чтобы поменяться местами. Затем с водительского места выскочил шофер и с поклоном открыл заднюю дверцу, из которой важно вылезла немолодая полная дама. Мне пришлось немало повозиться с образом, и чтобы черты лица походили на женские, и чтобы полнота смотрелась естественно. Но вроде бы пока образ лишних вопросов не вызывал. Я дошагал до ворот и произнес выскочивший навстречу и низко поклонившейся привратнице: «Имею поручение к вашему начальству, извольте проводить». Звонкий девичий голосок я бы подделать не смог, но усталый низкий голос пожилой дамы, надеюсь, получился ничего так.